Глава 10. Рейна арендовала апартаменты в деревянном здании, которое по статусу находится очень далеко от образа жизни высокого класса. Она ездила на роскошном BMW, но это было исключением. Помимо автомобиля нет больше причин думать, будто она жила богато. И Каичиро подтвердил, что все еще находится в состоянии исправления финансового положения семьи. Он не поведал бы нам об этом, если бы у дочери водилось много денег. Похоже, она намеренно скрывала благосостояние, и, судя по всему, даже те апартаменты служили ей камуфляжем. Трудно представить, как Рейна, просто сотрудник казино, делает столько денег законными путями. Так что скрывать это от отца вполне закономерно. Но кто-либо вообще знал? Должен же кто-то знать о доходах, но при этом скрывает этот факт. И раз этот некто отмалчивается, возможно, что ее смерть связана с деньгами? «Но даже так», — пробормотала я. Я все еще убеждала себя, что Рейна не была обычным человеком. И вряд ли ее таинственность ограничивалась деньгами. Я потерялась в мыслях о Рейне, пока смотрела на вход отеля. Гости сновали туда-сюда, но ничего неординарного не происходило. «Все в порядке?» — спросил доктор Хигана. Сначала показалось, что он обращается ко мне, но затем поняла, он спрашивал кого-то позади меня. Обернувшись, я обнаружила мужчину с черными зачесными назад волосами. От него исходило впечатление человека, который оказался в нужном месте в нужное время. Так я считала несколько секунд, но при ближайшем рассмотрении мужчина оказался никем иным, как Сота Акиямой. «А? Сота? Что с вашими волосами? Разве только недавно у вас не была крашеная завивка?» «То был парик», — ответил за него доктор Хигана. «Парик? Зачем?» Сота поскреб нос. «На это не обращайте внимания. Есть кое-что, о чем я бы хотел поговорить». Дело не только в волосах. Он казался совершенно другим человеком. Лицо выглядело более мужественно, в глазах читалось напряжение. «Что за чертовщина происходит? Я что-то упустила?» «Хорошо», — сказала я. «Слушаю». Но это вообще-то важно. Поэтому я еще хотел дать знать тому дядьке Ямадзе. Он все еще в участке?» «Да, должен быть». «Тогда я пойду туда». Он повернулся и пошел. «Простите? А, погодите». «Нет надобности идти куда-то вот так. Мы можем вме... А, но мне же за остальными нужно приглядывать». «Я подожду здесь», — сказал доктор Хигана. Детектив не был офицером полиции, так что не могла просто так оставить его здесь. Но Сото уже и след простыл. Я кивнул, решив возложить обязанность по охране на него. Доктор протянул мне планшет. Я посмотрела на экран и увидела Ной Тан. Она неуравновешенно улыбалась и подманивала рукой. «Возьми меня с собой», — казалось, говорила она. Я подхватила планшет под мышку и быстро погналась за Сотой, который уже вышел из отеля. Отель находился всего в 300 метрах от участка Токийского залива. Мы шли по тускло освещенной аллее, совсем не похожей на остальное Дайба. Я искоса взглянула на Соту, он двигался бодро, осанка выпрямлена, и, наконец, до меня дошло. Сота лишь прикидывался несерьезным. Что это значило? Пока еще никаких ответов у меня не было. Вместо них в голове всплыло множество вопросов, среди которых невозможно было отыскать тот, что стоило задать первым. В итоге я таки спросила. «Сота, вы знали, что у Рейны было более 100 миллионов йен?» Он широко распахнул глаза. «Черт, копы невероятны». Он запнулся, выражение лица одеревенело. «Поверить не могу, что вы так быстро это выяснили. Когда нужны копы, полагаю...» «Полагаете что?» Сота на миг посмотрел на меня, затем отвел взгляд. «Позже скажу». А после он так и не сказал мне ничего значительного. Мы довольно быстро добрались до участка. Я провела Сота внутрь и вернулась в отель. Я злилась. Он определенно знал нечто важное, и мне теперь нужно ждать открытия тайны. Но я не могла надолго оставлять доктора Хигана одного на страже, да и требовалось еще разобраться с Сатохой Тамачи. Единственное в данном случае решение — оставить Соту на Ямадзе. «Хей-хей-хей!» — окликнул меня странный голос Ной Тан. Время она подобрала самое, что ни на есть неудачное. «Теперь я знаю, ты бесполезный новичок, который еще и кормится за счет налогоплательщиков. Ты правда думала, что Сота типичный неудачник с работы на полставки? Думала ведь, да? Ну, ты ошиблась. Откуда у тебя такая мысль возникла, а? У Акиямы были серьезные отношения с Рейной. Она не собиралась тратить свое время на лузера». Я понимала точку зрения Ной Тан, но все равно не могла поверить, что Сота действительно дойдет до парика ради сокрытия самого себя. Раздраженная, я держала планшет под мышкой и отказывалась взглянуть на нее. «О, бойкот объявила! Решила в молчанку поиграть? но можешь игнорировать меня. Но не факт того, что ты тупа как пробка. Думаешь, доктор Хигана ошибся? Он видел прикрытие Соты с самого начала и попросил меня присмотреться к нему». «Присмотреться?» — спросила я, наконец взглянув на чёртового зелёного мишку. «Хе-хе. Хочешь услышать кое-что хорошее? Я скажу, но не бесплатно. Обещаю, что перестанешь флиртовать с доктором, и тогда расскажу». «Я не флиртовала с ним», — возразила я. «Да и не то, чтобы мои жалкие потуги во флирте оказали бы хоть какой-нибудь эффект». «Тогда пообещай не делать надутые губки в сторону доктора. Обещай не говорить с ним миленьким голоском и специально демонстрировать бретельки от лифчика». «Я не собиралась делать ничего из этого». «Так же», — сказала она, когда выражение лица посерьезнело. «Я хочу, чтобы ты отрезала себе правую руку». «Что?» Из-за искусственности голоса нельзя было понять, о чём она действительно думала по ту сторону экрана. Я чувствовала холод. Будто глыба льда столкнулась со спиной. Я перестала моргать, холодный пот струился по телу. Но Итан серьёзным выражением лица смотрела на меня, а затем внезапно взорвалась истерическим смехом. Она свернулась калачиком, держась за живот. «Да шучу я! Чего такая серьёзная? Совсем глупая? Ты, наверное, настолько идиотка, что веришь в разные городские легенды, гуляющие по сети. Вроде того, что посадка на Луну была фейком». На миг я была озадачена, потом прикусила губу и взглянула на потолок. Что со мной не так? Почему я продолжаю воспринимать её слова, хотя она не более чем мешок с шутками? Мне стало стыдно от того, как быстро поддалась эмоциям. «Ну, полагаю, ты согласилась не флиртовать с доктором, так что скажу, что мне известно. Слушай, и я надеюсь, это тебя разочарует». Я уставилась на ужасного медведя. Наверняка в информации не было ничего такого. Я подготовила себя к этому ничему. «На счету Сота Акиямы также более 100 миллионов йен», — сказала Нойтан. Я так и смотрела на неё в ожидании полюбившегося ей продолжения «Я шучу». «То есть мы ведь говорим о Соте Акияме. Он кажется обычным, ничем не примечательным парнем. Но что если всё сказанное им до этого служило для отвода глаз?» Я ждала и ждала, но Нойтан больше ничего не добавила. Я снова посмотрела в потолок.